Глава 13. Первое, что я узнал, позвонив в полицию, признаваться в преступлении очень страшно. Особенно в убийстве. Даже если это самооборона. Описать содеянное максимально усталому, судя по голосу полицейскому, оказалось для меня невероятно тяжким испытанием. И я едва сумел выдавить из себя необходимые осторожные слова. Второе, что я узнал от, как это ни странно, незнакомца по имени Саша, то есть уже не незнакомца, а отца двойняшек, мужа красивой женщины и по совместительству юриста, так это то, что никогда нельзя произносить кому-либо страшные слова «я убил», равно как и их синонимы. Эти же слова нельзя записывать в объяснительный, в протоколе допроса и так далее. Все это он мне посоветовал, пока под моим присмотром загружал продукты в машину. А до этого попросил обождать со звонком, пока он не закончит покупки. Лежащее на полу тело мы обошли большим кругом. Я уже, как бывало, и дал советы, чего брать и чего нет. А дальше начался настоящий черный сюр. В безлюдном магазине, где среди битых банок с соленьями лежит окровавленный труп, забитый молотком женщины, мы старательно пикали товары через терминал самообслуживания, боясь оказаться ворами. Оставленные мной купюры так и лежали у кассы. Пока Александр забивал тележку товарами, я успел кое-чем тоже закупиться и все же забрал проклятый кофе. Хотя почему проклятый? Пока Саша убирал все в машину, давал мне указания и садился внутрь сам, у меня в голове проскочила странновато радостная мысль. А ведь хорошо, что я вернулся за чертовым кофе. Ведь уберись мы от магазина раньше, и в пятерочку зашла бы семья с двумя годовалыми близняшками, болтающими ножками в нагрудных переносках. Смог бы Саша отбиться? А напади та тетка сначала на его жену, а схватись она за шею грудничка. Вот так и начинаешь верить в божественное провидение. Как ни крути, а все правильно сложилось и случилось в тот момент. Да, я стал убийцей. Да, меня все еще потряхивает, а где-то в горле болтается туда-сюда ком тошноты. Зато детишки живы. А я уж как-нибудь переживу. Третье из узнанного во время звонка полиции. На текущий момент все очень плохо. Нет, напрямую мне этого никто не сказал. Вот только был некий шоковый элемент в окончательном подтверждении недавно услышанных от участковых слов о том, что сейчас подобные случаи – дело обыденное. У принявшего мой звонок оператора даже голос устал и не дрогнул, когда я завуалированными намеками пояснил, что только что забил работницу продуктового магазина молотком. У меня выяснили под запись подробности, взяли личные данные, уточнили, где меня можно найти, после чего велели не покидать место жительства до появления работников полиции. Нет, не надо ждать полицию на месте преступления. В ближайшие несколько часов сотрудники появиться не смогут. Возможно, появятся позже. Сейчас все сотрудники на вызовах. О теле позаботятся. Тебе позвонят, когда надо, и пригласят, куда надо. Не пропадай. Больше никакой конкретики мне дать не могли, но заверили, что во всем разберутся, после чего прямо сказали примерно следующее. Не переживай, парень. Если твои слова подтвердятся, то можешь ни о чем не волноваться. А раз это случилось в торговом зале, под камерами наблюдения, то можно и вовсе не париться. Услышать такое от полиции? Такое вообще возможно? Знаете, я тут человека убил. Правда? Ой, как нехорошо. Но вы будьте неподалеку, мы с вами свяжемся, когда время будет. Некоторое время было стойкое ощущение, что меня разыгрывают какие-нибудь пранкеры. А затем нас попросили заблокировать двери в магазин и повесить рукописные таблички, чтобы не допустить туда граждан. Да, мы не должны этого делать. Да, этим обычно занимаются компетентные органы, но вы сделаете. И мы сделали. Отыскали маркер у меня в машине, взяли в торговом зале пару коробок, разорвали их по шву, написали крупными печатными буквами несколько плакатов и налепили их изнутри на стекла. Место преступления. Не входить. Опечатано. Магазин не работает. А я чисто по наитию взял и написал еще одну табличку. «Сидите дома, люди, дикие вокруг». И я даже сфотографировал эту картонную табличку с моими же красными отпечатками на одном из краев. И снова стойкое ощущение нереалистичности и даже легкого собственного сумасшествия. Как так могло все обернуться? Что происходит с нашим миром? Карину до ее дома я довез благополучно. Дороги почти пустые, так что долетели за считанные минуты. Ворота во двор имелись, но были распахнуты, так что въехал я без проблем. И у дверей нас уже встречала предупрежденная по телефону мама девушки. Невысокая, сильно похожая на дочь, на встревоженном лице следы былой красоты, волосы с проседью заплетены в длинную толстую косу. С помощью Карины я разгрузил ее покупки, еще раз отказался от денег, после чего со слиным нудным упрямством повторил свой призыв безвылазно сидеть дома, не реагировать на крики во дворе, обязательно закрыть окна ставнями или заколотить досками наглухо. «Доски есть? Помочь?» Карина ответила отрицательно, говоря это уже из небольшого сарайчика, громыхая там чем-то деревянным. Понимая, что я очень многое упускаю и недосказываю, дал женщине свой телефон и попросил сбросить мне тестовое сообщение в Телеграм, пообещав пояснить все максимально подробно. За четверть часа до этого ко мне обратился Александр, дав свой номер и попросив сообщить все, что я знаю полезного, когда появится время. Я пообещал. «Да нас тут много таких незнающих». Обронила женщина, убирая телефон в карман красивого фартука с цветочками. «Что же делается-то? Хуже, чем в ковид?» «В ковидные времена людей в продуктовых не убивали», — вздохнул я. «Даже когда там сахар и туалетная бумага кончались. Все очень плохо. Я бы задержался, но меня там люди ждут». «Езжай с Богом, Тихон, и спасибо тебе, что дочку довез». «Спасибо!» Промычала Карина, выходя из сарая в точно таком же строительном поясе, как у меня, держа под мышками потемневшие обрезки досок, а во рту десяток гвоздей. «Спишемся?» «Спишемся», — кивнул я, садясь в машину. «Закройте за мной ворота». Я медленно сдал назад и развернулся, с облегчением глядя, как медленно закрываются высокие ворота. Забор у них тоже не низкий и сплошной, что просто отлично. Не успел я выехать на асфальт, как телефон чуть не взорвался от потока хлынувших в него звонков и сообщений. Звонили Николай, кто-то смутно знакомый из города, был пропущенный от Леси и от кого-то еще, а сообщений навалилось столько, что их чтение я отложил на потом. Первым делом ответил на вызов Николая, держа одной рукой руль, другой прижимая к уху смартфон и диковато поглядывая по сторонам. «Ты там как?» — это первое, что спросил тракторист. «Да норм». «В пятерочке-то?» «Уже знаете?» «Как не знать? Не успел ты кому-то из здешних рассказать, а новости уже по всему селу и деревням окрестным разлетелись. Мне сразу позвонили, сообщили, что городской парень на старом внедорожнике ухайдакал молотком работницу продуктового. Она тебе скидку не дала, что ли?» «Николай». «Да шуткую я, шуткую. Чтобы тебя чуть в чувство привести. И ее жалко, и тебя. Охренеть ты за водкой съездил». «Да водку-то я купил, а про случившееся рассказал только одной городской семье. Но еще в полицию звонил и сознавался в содеянном. Ну и Карине рассказал, это девушка, что работает». «Карину я знаю, хорошая девчонка. Жаль, парень ее тот еще козел. Все никак поймать его не могу». Расстались они с парнем. Он к какой-то клавке из пивной ушел. «О как! Так это только к лучшему. Слушай». «Да?» «Я уже не у тебя. С кем приехал, с теми и уезжаю. И еще двух парней из бригады прихватил. Ты не подумай, они сами попросились. Их понять можно. Тут такое вокруг началось. А им еще до родных краев добираться. Ведь у всех семьи». «Понимаю», — кашлянул я, стараясь скрыть растущую тоску. «И строительство мое...» «Еще двое остались там, у тебя. И машина их. Сегодня там переночуют, если ты не против». «Не против? А завтра?» Вот об этом и речь. Завтра весь день они у тебя, но в ночь уедут. Погонят по трассе в сторону Смоленска. Я их лично попросил, чтобы завтра трудились как черти, без передыха, чтобы даже ели на ходу. Кровь из носа, но завтра тебе надо накрыть пристройку крышей. Каркас стен уже стоит, брус в наличии, для стропил доски тоже есть. Металлочерепицы нет. А к лешему ее. Закрывай металлопрофилем, который для забора покупал. А стены? А стены уже сам зашивать будешь. Или подождешь, пока все не уляжется. Ты пойми, Тихон, мы ведь не можем все бросить и тобой заниматься. У всех семьи. Я тяжело вздохнул. Да, понимаю, просто все планы прахом. А у кого не так? В общем, ты меня услышал. Услышал? Вы уже в дороге? Да, летим к Ясногорску. Там оставлю пару человек и в другую сторону помчу. А к ночи на ферме у сына надо быть. Главное, духом не падай. Звони, если что. Лады? Лады, и спасибо, Николай. Свидимся. Срулив на широкую травянистую обочину, я обессиленно уронил руки на колени. Вот это действительно удар под дых. Я такого не ожидал. И уже начал злиться на самого себя. А почему ты этого не ожидал, придурок? Считал, что все остальные предпочтут наплевать на свои семьи ради меня, единственного и неповторимого, вздумавшего затеять стройку в столь неподходящее время? Ну да, ага. Плевать на все и вся, но мы достроим этому столичному парню пристройку к бытовке. Это важнее безопасности наших жен и детей. Уф, этого следовало ожидать, и к этому следовало начать готовиться еще позавчера. Прав был Бажен. Я придурок из придурков, блаженный, живущий в своем собственном утопичном мирке. Захотелось дать себе пощечину, но я воздержался от самовредительства и предпочел заняться пропущенными вызовами. Что еще преподнесет мне судьба сегодня? Звонок из полиции с требованием самолично немедленно явиться в полицейский участок? А ведь я повздыхаю и явлюсь. Морщась от начавшейся легкой головной боли, алкоголь испаряется из организма, я перезвонил на пропущенный. Голос ответившего узнал не сразу, а когда он напомнил, кто и откуда, с трудом сдержал рвущийся из груди стон. «Неужели?» «Мы к вам приезжали насчет квартиры». «Да, помню. Мы уже договорились и ждем заключения и оформления сделки в Домодедово. А что?» «Сделки не будет», — обронил тихий мужской голос. «Вы уж простите». «Случилось что?» «Пока нет, но, учитывая происходящее вокруг, мы с женой решили перебраться не в столицу, а в Архангельск. Даже чуть севернее, в поселок Конвейер. Там у нас родственники и есть свободный дом». «Да, такие вот изменения планов. Вы уж извините, что так получилось, но сами же видите, что творится». Проглотив всякие ненужные слова, я искренне признал. «Вы сделали очень правильный выбор, честно. Уезжайте в глушь, запасайтесь продуктами, водой, лекарствами и всем необходимым. И отсиживайтесь там, не высовывая носа наружу. И ночуйте в отдельных комнатах, а друг за другом приглядывайте. Ну и не забывайте про веревки и батареи». «Простите, не совсем понял». «Я бы подробнее пояснил, но времени в обрез, к сожалению», — вздохнул я. «Вы телеграммом пользуетесь?» «А кто нет?» «Я пришлю материалы», — пообещал я уже в какой раз. «И повторю, вы сделали абсолютно правильный выбор». «Сожалею, что подпортили ваши планы». «Тут нет вашей вины», — ответил я. «Удачи! И как доберетесь, напишите, пожалуйста». «Обязательно». «Удачи вам». «И вам». «Еще раз простите». Закончив разговор, я запрокинул голову на подголовник водительского кресла и, наконец, не выдержал и протяжно застонал. «Мля!» И как теперь уложиться в срок и отдать занятые у знакомых деньги? Надо бы написать заимодателям, предупредить, что, возможно, задержусь с возвращением долга. Я уже начал мысленно подбирать подходящие слова, но снова зазвонил телефон. Глянув на экран, прочел имя и задумчиво хмыкнул. До меня пыталась дозвониться предприимчивая девушка-риэлтор. «Алло?» Следующие 10 минут я внимательно слушал ее явно хорошо отрепетированную речь, начатую с сокрушения о сорвавшейся сделке, а продолженную рассказом о сложнейших временах на рынке недвижимости, о множестве отмененных сделок, о страданиях фирмы, жаждущей удовлетворить нужды клиентов. Наконец, я не выдержал и со странной для меня грубостью прервал ее словесный поток кратким вопросом. В чем суть? После секундной паузы суть была озвучена. Фирма, сильно рискуя в эти очень непростые времена, полные неопределенности, готова прямо сейчас приобрести мою квартиру за 4 миллиона рублей. И только из уважения ко мне. Рассмеявшись, я хотел сбросить звонок, но вместо этого отчетливо произнес: 7 500 000 рублей. Сделка завтра, в Домодедово. Или 7 200 000, если сделка состоится в городе Ступино. Он ближе ко мне. Да, такая вот скидка. Хотя мы оба понимали, что я готов сбрасывать цену до 7 миллионов ровно, а вся возня вокруг была лишь скучной театральной игрой. Да и вряд ли сама фирма хотела купить мою квартиру. Скорее всего, клиент у них есть, причем готовый платить налом, но существенно ниже рыночной цены и с шикарным бонусом для помогающей ему риэлторской фирмы. Выслушавшая меня девушка попросила подождать, и я согласился. На той стороне слышалось бормотание, телефон в моей руке вибрировал от входящих сообщений, минута шла за минутой, и, наконец, не выдержав, я бросил в трубку просьбу перезвонить, отрубил звонок и переключил передачу, снова приводя машину в движение. Дела не ждут. Загнав машину на пустую площадку, я помахал двум оставшимся на моей земле парням, сидящим под натянутым между вбитыми в землю кольями тентом на все тех же незаменимых палетах. Частично прикрытый от дождя костерок дымил, но все же горел, подогревая бока закопченного чайника и примощенного рядом котелка. Устроившие себе постели на палетах, парни задумчиво курили, а по щебню и земле стучал медленно затихающий дождь. Красота! Если суметь забыть о происходящем в мире кошмаре. Запарковавшись на краю площадки так, чтобы поближе к бытовке, я пока оставил все как есть и рванул к парням. Меня приняли радушно, вручили кружку с крепким сладким чаем и сигарету. Я с благодарностью принял и то, и другое. Уселся на краю палета рядом с костерком и довольно долго молчал, глядя в шипящее пламя и делая неглубокие затяжки сигаретным дымом. Парни за моей спиной разговаривали о своем, обсуждая завтрашнюю дорогу, прикидывая время в пути, стоит ли по обыкновению придерживаться бесплатных дорог, довезет ли машина и все такое прочее. А я неспешно курил, потихоньку пил чай и даже не заметил, как в руке оказалась вторая сигарета. Меня похлопали по плечу, и один из рабочих с искренним участием посоветовал не брать в голову. Я не сразу понял, что речь об убитой мной обезумевшей женщине, а поняв, благодарно кивнул, принимая его участие. Да, мне действительно все еще было хреново. О чем бы я ни думал, в голове так и стояла она. Несчастная, светловолосая женщина в зеленой жилетке со сползшими очками, израненными руками, косой усмешкой и мертвыми, но все равно очень несчастными глазами обреченного человека. И до сих пор я думал о том, был ли у меня выбор. Ведь я мог просто убежать, выскочить из магазина, запрыгнуть в машину, заодно предупредив ту семью с близняшками. И? Ведь тварь никуда не делась бы. И нападала бы на каждого встречного до тех пор, пока не погибла бы сама. И на ее пути вполне мог оказаться ребенок или пожилой человек, кто-то не способный дать отпор. Нет, так не пойдет. Сижу тут, раскисаю под вечерним дождем. Улыбнувшись парням, я попросил еще чаю и сигарету взамен, предложил алкоголь, но они отказались, пояснив, что выпить любят. Но сегодня уже приложились нормально, а завтра надо отработать как следует, а вечером в дорогу. Понимающе кивнув, я покинул их и вернулся во внедорожник. Особой нужды не было, но я как-то уже привык, что эта старая машина стала моим офисом на колесах. и все блокноты под рукой, правда, заляпанные колой, и страницы кое-где слиплись. Усевшись поудобней, открыв дверь, я занялся проверкой телефона. Куча пропущенных вызовов, но почти все они лишь от нескольких человек. Звонила и писала бывшая, звонила и писала Леся Павловна. Много чего скинул Бажен, а вот сообщение от Карины, от ее мамы и даже от Александра, отца близняшек. Набрав в мессенджере бывшую, дождался ответа и сразу же пожалел об этом. Судя по звукам, она была в машине. Она была пьяна. Там орала дешевая попса, где на всю песню всего 6 слов повторе, а еще бывшая была явно на меня зла. «Опоздал ты!» — с нескрываемым злорадством проорала она в трубку. «Поздно! Меня уже другие пригласили. Едем к другу на дачу отсиживаться, дружной компанией. Крепкие мужчины, прекрасные дамы. Понял?» «Понял», — ответил я, морщась от рвущей барабанной перепонки музыки. «Рад за тебя. Береги себя». «И как ни проси, я к тебе не...» «А? Что ты сказал?» «Я говорю, береги себя», — повторил я. «Будьте осторожны. Закупитесь продуктами так, чтобы с запасом хватило на...» «А ты опоздал. Я уже с другими, понял?» «Да понял я, понял. Постарайся в комнате спать одна и запирай дверь». «А? А вот это не твое дело. Одна я там сплю или с кем-то. Понял?» «Понял. И...» «Нет, вы слышали?» Максимально глумливым тоном она уже обращалась к кому-то другому. «Он мне говорит, спи одна в комнате и двери закрывай. Ха!» «Хо!» — выдохнул я, борясь с желанием сбросить звонок прямо сейчас. «Ты еще тут?» «Тут». «И я там не только фильмы смотреть буду, понял? И не смей мне указывать, что и как мне делать. Я девушка самостоятельная и...» «Ну вот и славно, раз не надо ничего никому указывать». «Береги себя», — улыбнулся я и нажал отбой. «Мне сейчас не до этого. Следующий звонок». «Алло, Леся, все в порядке?» «Привет, Тишек, все в порядке». «На работу не ходила, надеюсь?» «Квартиру не покидала. Курьером дверь не открывала. Еды и воды навалом». «Супер, просто супер», — обрадовался я хорошим новостям. «Ты просто молодец». «Эй, не забывай, ты все еще мой подчиненный, это мне надо тебя хвалить. Но в меру и не часто», — засмеялась она. «Я посмотрела все эти видео, что ты послал, и другим разослала. Было дело, разок все же хотела выйти из квартиры и рвануть в офис. Но стоило пересмотреть пару присланных роликов, и как рукой желание сняло. Начальство я написала и предупредила, чтобы в ближайшие дни в офисе не появлюсь. А потом написала всему персоналу и повторила им твои инструкции, велев сидеть дома, запасаться едой, водой и всем остальным. А на улицу не соваться. На работу никто не выйдет». «Браво!» – не сдержался я. «Браво! И спасибо!» Леся, можно сказать, совершила мятеж. Не только сама саботировала посещение офиса, но и другим буквально приказала отбросить все позывы быть послушной офисной мышкой. Они и так, в принципе, не рвались, но теперь точно не полезут куда не надо. «Я зачем тебе звоню? Есть еще записи. Я не про кровавое месиво. Его сейчас везде полно. Мне бы еще грамотных инструкций к действию. Хочу максимально подготовиться к самому худшему. И мои друзья и знакомые того же хотят. Предупрежден, значит вооружен. Так ведь говорят?» «Так говорят», — согласился я. «Так есть что-нибудь максимально веское и от максимально прокачанных в этом деле людей?» «Есть», — уверенно соврал я. «Раз эти ролики ее и других заставляют сидеть дома и не рисковать почем зря, то надо постараться найти еще чего-нибудь полезного. И я даже знал, у кого спрашивать». Поэтому и соврал так уверенно. «Пришлю в течение часа», — продолжил я наглое вранье. «Оставайся дома». «Я ни шагу на улицу». «Умница. И еще, Леся, если доставка продолжает работать, закажи с маркетплейсов что-то вроде походных солнечных батарей с аккумулятором». «Вот сейчас не поняла». «Вдруг отрубят электричество», — вздохнул я, впервые задумавшись об этом максимально серьезно. «Да с чего бы?» «А с того, что электрики тоже в твари обращаются», — проворчал я, — «как инженеры-атомщики». «Атомщики? Вот только не говори, что нас ждет атомный взрыв вроде Чернобыля. Не надо!» «Я и не говорю. Но если вырубят электричество, то надо иметь возможность подзарядиться от солнца. Так что покупай даже пару или тройку таких устройств и сразу же тестируй. И другие варианты поищи». «Какие?» «Понятия не имею пока», — признался я. «Бензиновый электрогенератор? Я себе такой хочу, но в квартиру вряд ли поставишь, верно?» «Пауэрбанков накупить? Штук 5». В ее голосе зазвучала знакомая мне деловитость. 2 у меня и так есть. Поставлю сейчас же на подзарядку. Может, еще фонарик купить хороший?» «Обязательно. И что-то вроде тех ламп с солнечными элементами. Днем заряжать, вечером пользоваться». «А может, все же все обойдется?» «Очень надеюсь», — вздохнул я. «Но рассчитывай на худшее. И друзей предупреди. Извини, мне сейчас надо бежать и...» «Тишек, мне сейчас как никогда нужно общение. Живое общение. Да, я твой босс, но я еще и женщина». «Очень постараюсь вечером освободиться», — пообещал я. «Мне бы машину разгрузить, с рабочими договориться и заодно подобрать все инструкции и отправить тебе». «Не подбирай. Отправляй все подряд, хорошо?» «Хорошо», — пообещал я. «И спасибо, что заботишься о других, Леся». «Все мы люди», — вздохнула она в трубку. «Господи, как же страшно тем, у кого дети». «Страшно», — подтвердил я, сразу вспомнив ту семью с 2 годовалыми детьми. «Очень страшно. До встречи». «Обязательно. Жду», — припечатала она знакомым железным голосом, и еще одна беседа завершилась. «Так, и что теперь делать?» Как-то сам не заметив, я взвалил себе на плечи огромную ношу по информированию друзей и знакомых. Причем информировать я должен в сфере, в которой сам почти не разбираюсь. И описать эту широкую сферу можно всего одним словом – выживание. Да, выживание. А как еще это назвать? И пусть я сам не сведущ, оказалось, что другие вообще в этом не разбираются. Благо, у меня есть Бажен, присылающий и говорящий мне полезные советы. И все, что мне остается, так это пересылать его информацию остальным. Вот только времени это занимает немало, если добавить к пересылке неизбежные ответы на тут же возникающие вопросы. А заодно надо людей уговаривать и убеждать. Я готов тратить столько времени? Нет, не готов. Но и бросить людей не могу. Хотя мой вклад и не назвать весомым. Так как сэкономить время? Я ведь так люблю автоматизировать все процессы, чтобы они работали как часы и не отнимали, или же почти не отнимали мое время. Можно сказать, что я приложил все имеющиеся у меня крохи ума на то, чтобы дожить до своего возраста неплохо зарабатывающим бездельником. Смешно, но сработало. Как поступить в этом случае? Я машинально пробежался по иконкам приложений на смартфоне, и взгляд сам собой задержался на одном из них – Telegram. «Ну да, все гениальное просто». Тихо рассмеявшись, я выбросил окурок на щебень, запил сигаретную сухость чаем и нырнул в мессенджер. Создать канал, назвать его, настроить, выбрать подходящий рисунок, создать группу для общения с тем же названием. И готово. Я проделал все, совершенно не задумываясь, и уложился в несколько минут, умудрившись еще и нейроарт создать под свои нужды. И вот итог моих свершений. Информационный пустой канал с не слишком радостным названием «Пепел доверия» готов. Следующие 10 минут я сгружал туда все самые страшные ролики, добавляя к ним свои комментарии, завершающиеся одной и той же мантрой «Запаситесь всем необходимым». «Запритесь дома». Интернет работал как надо, электричество пока было, все шло как по маслу. Пользуясь всеми дарами цивилизации, закончив с загрузкой данных, я начал рассылать ссылку на канал всем знакомым. Лесе, Александру, Карине, ее маме, Николаю и остальным, прокомментировав ссылку с сообщением, что канал будет обновляться, будет больше информации. А если у вас есть чем полезным поделиться, присылайте мне, я выложу, чтобы всем на пользу. Предупрежден, значит вооружен. Сбегав к парням за добавкой чая, от себя передав им сахара, сосисок и дошираков, я выпросил еще и сигарету, вернулся в машину, уселся поудобней и, дав себе паузу перед чтением сообщений от Бажена, задумчиво курил, глядя, как в канал один за другим добавляются пользователи, уже начавшие ставить эмоции под постами. Дело пошло. Дело нужное и полезное. А меня что-то начало клонить в сон. Но я ему поддаваться не собирался как минимум еще несколько часов. Да и какой тут сон, когда все планы в очередной раз готовы пойти прахом. Надо срочно напрячь голову, обдумать все варианты, а попутно заказать в приложении маркетплейса те самые солнечные батареи с пауэрбанками, которые то ли работают, то ли нет, если судить по комментариям покупателей. Но я куплю. Сразу 3 или даже 5, причем разных моделей, выбрав самые популярные. Выбрав, сразу оплатил, указав пункт выдачи в том же селе и впритык к навсегда страшной для меня пятерочке. Кстати, из полиции так и не позвонили пока, и от этого вдвойне жутко. Раж покупать и покупать никуда не делся. Финансовые запасы тоже пока не истощились, и я снова нырнул в цифровые глубины товаров, выискивая все то, что может подарить мне хотя бы капли электричества на случай долгого отключения электросети. Вскоре я приобрел портативную электростанцию, по сути тот же пауэрбанк, но с куда большим запасом, а следом купил 2 солнечные панели, соблазнившись большим числом явно некупленных комментариев и сознательно выбрав 2 разные фирмы, на тот случай, если одна покупка окажется шлаком. Покопавшись в этом направлении еще 30 минут, я чисто на всякий случай приобрел 2 пачек пластиковых стяжек, разноразмерных саморезов, небольшой набор отверток и 10 различных кабелей. Еще я приобрел 3 максимально дешевые и 2 более-менее солидные камеры наблюдения, впечатлившись обещанной легкостью их установки и активации. Сообщений от специалиста по установке видеонаблюдения я больше уже не ждал. Интуитивно понимая, что в такое время он вряд ли рискнет ехать куда-то там в глушь. Если ошибусь, ничего страшного. И последней моей покупкой стал усилитель интернет-сигнала той же самой фирмы, что и уже установленный над бытовкой, но этот был в 2 раза мощнее. Под занавес я лениво полистал каталог бензиновых электрогенераторов, но их цена отпугивала, а еще они были шумные. Как-то глупо озабочиваться светомаскировкой и глухими заборами, чтобы потом врубить посреди всего этого слышный за километр бензиновый генератор. Буду надеяться, что ПВЗ не закроется следующие 2 дней, чтобы я успел забрать заказы. И что никто не сожрет работника или меня. Размышляя на эти пугающие темы, я продублировал в канал свои только что сделанные покупки, добавив к ним краткое описание, цены и пояснение от себя, что в случае долгого отключения от электросети очень важно оставаться на связи с внешним миром. Как же жаль, что на маркетплейсах не продают огнестрельное оружие. Травматы и прочее я даже не рассматривал. Они не остановят спятивших и ничего не боящихся людей. Отойдя чуток, чтобы излить прошедший через организм чай в канаву, я сходил за еще 1 порцией, к тому же костерку, где меня опять одарили уже подкуренной сигаретой и понимающей улыбкой. Блин, так вот и начну курить. Пока ходил туда-сюда, в голове вертелись картинки огнестрельного оружия, известного мне исключительно по фильмам и компьютерным играм. Знал бы заранее, что может случиться такой, приобрел бы загодя. И стрелять бы научился как следует. Благо, стрелковых клубов и тиров по стране хватает. Но я предпочитал быть тихой хлебной мякоткой с автоматизированными рабочими процессами, чтобы не сильно напрягаться. Может, поэтому сейчас у меня каждый шаг через боль. Но как же хочется обладать оружием получше, чем отмытый от крови и чужих волос молоток. Раздавшийся в ухе гудок вызова заставил в недоумении вздрогнуть, и только спустя секунду понял, что рука, действуя почти независимо от смятенного разума, набрала недавний номер. И звонил я Николаю. Опять. Или снова. Сбросить? Я ведь уже задолбал этого усталого деревенского мужика. Что-то решить я не успел. После щелчка послышался действительно усталый голос Николая. «Здорово, еще раз. Случилось что?» «Да нет, просто. Я сейчас за рулем и...» «Ствол», — выпалил я. «Так я и не раздобыл его. Может, подскажете, к кому обратиться с этим вопросом, Николай? Сами ведь видите, что в мире творится». После краткого молчания Николай тяжело вздохнул в трубку. «Да я уже и сам пожалел, что не помог тебе с этим вопросом. Сначала блажью считал, а тут вон оно, как все обернулось. Послушай, Тихон». «Да». «Рядом с твоим поселком пруд». «Ага, видел разок, когда землю покупал. Там пляжик небольшой, в пруду вроде щука водится». «Да плевать, что там водится», — буркнул Николай. «За тем прудом почти вымершее село. В советские времена в нем под 500 человек жило, а к началу 80-х все захерело. Ты мимо этого села проезжаешь, когда к себе едешь». «Оно совсем рядом с дорогой. Там тоже пруд есть, побольше нашего». «Там их несколько, этих прудов. Еще в царские времена князья-владельцы все для себя обустраивали. И церковь там большая стояла. Мы пацанами там все облазили в свои времена». Голос Николая на миг потеплел, он кашлянул и вернулся к прежнему строгому тону. «Сейчас в том селе человек 5 от силы обретается, свой век доживая. Большая часть домов заброшена. И есть там один дом большой в самом центре села. Слышишь меня?» «Слышу хорошо». «Там когда-то жил один умелый и запасливый человечек. Долго жил, но жил бобылем. Помер пару лет назад, а на похороны только я и еще несколько человек явились. Дом его мы заперли, да и оставили все как есть. Планы на землю и дом у меня и еще у кое-кого были. Этого не скрою, но отчего добру пропадать, верно?» «Верно, конечно», — послушно кивнул я. «Дом я тебе сейчас опишу, а ты запоминай. Расскажу и где ключ спрятан, и где ход на чердак, да где балка в сараюшке. А как у тебя время и надобность появится, ты и наведайся в тот дом. Смекаешь, Тихон?» Смекнул я быстро, но меня очень смущало несколько иное. Наведаться в чужой дом без разрешения? А это не преступление часом? Это ведь не совсем законно, да? Вернее, совсем незаконно. И... «Так мне дом описывать, адрес давать, или мы впустую время тратим?» «Давайте», — решился я, вспомнив, что потенциально на мне висит несколько куда более суровых уголовных статей. «Прямо с утра и рвану туда». «Только на машине. Пехом не стоит. Как проехать, тоже расскажу, а ты запоминай». «Запоминаю», — ответил я, включая свет в салоне и укладывая на колено большой желтый блокнот. «И записываю. Спасибо вам огромное, Николай». «Так вот». Мои офисные навыки удивительным образом пригодились, и в результате я успел не только законспектировать обстоятельное описание Николая, но еще и схему улочек и подъездов набросать на соседней страничке. Попрощавшись, я некоторое время изучал свои записи, кое-что подправил и в голос засмеялся. «Блин, да у меня же прямо воровской план по подходу к выбранному объекту и проникновению воной». «И что?» «А то, что с рассветом я буду уже в дороге к этому самому селу». По оружию, которое, возможно, там хранится, Николай сказал, что понятия не имеет о том, что могло быть у этого скрытного бобыля. И что он сам, незадолго до смерти, видимо, чуя ее скорый приход, сказал, где тайники, и попросил позаботиться, чтобы опасные штуки не попали ни в те руки. Николай пообещал, но потом закрутился в делах и подзабыл. Поэтому велел мне заранее губу не раскатывать. Надо съездить и посмотреть. Что найдется, то найдется. Протяжно зевнув, я посмотрел на часы, покосился в зеркало заднего вида на забитый салон машины и быстренько набросал краткий план действий на оставшееся время бодрствования. Перенести запасы в бытовку и разложить. Покушать плотно и плевать, что на ночь плотно есть не следует. Воздержаться от распития спиртного и больше не курить. просмотреть присланное Баженом и отослать полезное в свой канал «Пепел доверия». А потом... Бажен! Ёлки-палки! Я ведь ему еще и не рассказал даже ничего про случившееся в «Пятерочке». Открыв телеграм, я ткнул в контакт Бажена и некоторое время старательно проматывал уйму присланного им материала. Выбрав вариант голосовых сообщений, я обстоятельно рассказал все, что со мной случилось, поведал о реакции полиции, о том, что вокруг все больше военных, а в магазинах пропадают продукты первой необходимости. Нажал «Отправить» и решил задержаться в машине еще чуток, чтобы просмотреть пару присланных им видеороликов. Особенно меня заинтересовал тот, что был описан Баженом как один из самых важных. Вдобавок, он отметил его чистоколом красных восклицательных знаков. Установив смартфон в держатель, я включил видео, откинулся в кресле и приготовился узреть что-то кровавое, но вместо этого увидел знакомую уже сцену, но с незнакомым и абсолютно обычным с виду мужчиной лет 50. Зеленоватая куртка, под ней черная футболка, сидеющие волосы коротко подстрижены, аккуратные усы, спокойный взгляд карих глаз, окруженных ущельями глубоких морщин. Руки спокойно лежат на пустом столе. Видео было обрезанным. Человек дослушал финал вопроса и сразу перешел к ответу. Это в стиле Бажена. Обрубать ненужное и сразу подавать основное блюдо. Мог бы хотя бы дать услышать заданный невидимым мне оператором вопрос. Но через мгновение сидеющий мужчина повторил вопрос вслух. «Чего следует бояться в происходящем сейчас в стране и мире?» «Бешеных тварей», — предположил остающийся вне кадра оператор. «Это главная опасность, само собой». Сидеющий несогласно качнул головой. «Нет, это не так. В любой ситуации во время любого локального или глобального бардака больше всего надо бояться других людей. Именно они всегда представляли и будут представлять наибольшую опасность». «Вы про бешеных, верно, Андрей Анатольевич?» «Нет, я говорю не про спятивших, бешеных, зомби, тварей или как их сейчас еще называют. Я говорю про обычных людей». Про ваших соседей и знакомых, про едущих или идущих мимо незнакомцев, или даже про ваших друзей. Вот главная и самая страшная опасность. Подождите, мы записываем это видео, чтобы как-то ободрить и... Не надо никого ободрять, это пустое. Людей надо предупреждать. Я предупреждаю прямым текстом. Люди, бойтесь других людей, бойтесь обычных людей. «Потому что они могут в любой момент замереть ненадолго, а затем превратиться в кровожадную тварь?» «Нет, потому что в темные времена, когда службы правопорядка не справляются, когда на улице выплескивается хаос беспорядков и безнаказанности, с людей быстро и неизбежно слазят их десятилетиями носимые личины, и наружу выглядывает уродливая мерзость». Насильники, садисты, грабители, просто ищущие кровавого фана, пока это возможно, и за это ничего не будет. Многие из ваших знакомых скрывают внутри себя темное и страшное. Многие только и ждут того часа, когда смогут воткнуть тебе нож в печень, и им за это ничего не будет. Сейчас, когда нами правит система уголовных наказаний, когда тебя могут навсегда запереть в бетонном мешке, эти многие скрываются, как крысы, мечтая однажды громко заявить о себе. И как только им представится шанс, они заявят еще как громко. Они быстро станут хищниками, убивающими ради удовольствия. И лучше бы тебе быть готовым к такому развитию событий. «Да вы что?» Но помимо гнездящейся во многих душах темной мерзости, есть и бытовуха. «Вот ты, Алик. У тебя сколько детей? 5? 6 на подходе, слава богу. Представь, что через несколько месяцев магазинов больше нет. Больниц и аптек тоже. Все разграблено и вынесено. И вот у тебя валится с температурой вся семья. Тебе тоже хреново. Жена лежит пластом, дети на грани жизни и смерти. А рядом с тобой живет одинокий сосед». И ты знаешь, что у него в подвале есть солидный запас лекарств. Что ты сделаешь, Алик? Ну, Неужели все может обернуться так плохо? Прими роль, Алик. Ты отыгрываешь роль. Все так плохо. Что ты сделаешь? Ну, пойду к соседу, само собой. Попрошу поделиться лекарствами. А он, улыбаясь, выслушает тебя и пошлет нахрен. У меня же дети больные. Ага, у тебя дети больные. А ему посрать на твоих детей. Посрать на твою жену и на тебя. И вообще ему посрать на всех, кроме себя и, может, своей любимой собаки. И что ты сделаешь в этом случае, Алик? Да как же так? У него ведь запас. Неужели жалко пару блистеров того же анальгина, ибупрофена или парацетамола? Хватит перечислять мне лекарства, Алик. Не тяни время. Я задал вопрос, что ты сделаешь? Вот ты стоишь между двумя домами. В одном доме твоя подыхающая от болезни семья, с надеждой ждущая твоего возвращения. Там твоя жена, баюкающая на руках 6-месячного младенца с температурой под 40. Твоя жена, знающая, что у соседа есть жаропонижающий сироп, есть ректальные свечи, есть лекарства, есть спасение. И в другом доме твой улыбающийся одинокий сосед, что успел позаботиться о себе заранее и которому плевать на все твои трудности. Он не поможет, ему посрать. Твои действия, Алик. «Ну, пойду поищу еще у кого-нибудь», – мужчина кивнул. «Молодец, ты действуешь. Ты поискал, поблизости нет лекарств». «Может, я не везде посмотрел и...» «Лекарств нету». «Тогда надо ехать на машине и... или у меня нет машины». «Ты продолжаешь бежать от жестокой реальности, Алик, как и большинство людей, но я подыграю. У тебя есть машина, она исправна». В баке полно бензина. И ты даже знаешь, что в нескольких часах езды есть городок, где живет твой друг, с которым ты уже связался и получил заверение, что он поделится с тобой лекарствами. Твои действия, Алик. Ну вот, уже хорошо. Я прыгну в машину и... И бросишь находящуюся на грани семью? Не брошу. Я ведь за лекарствами. У тебя 6-месячный малыш с закипающей от температуры головой. Он просто может не дожить. А в дороге может случиться всякое. От пробитого колеса и неисправности движка до ДТП или банального гоп-стопа, в котором тебя прирежут и бросят подыхать в кювете. Домой ты уже не вернешься. Это не факт. Ты продолжаешь убегать от реальности. Дрон. У меня есть дрон, и я пошлю его к другу, а он... Нет у тебя дрона, Алик. Зато у тебя есть заряженный дробовик и есть сосед, не желающий делиться лекарствами. Смекаешь? Да вы что? Намекаете, что ради нескольких таблеток аспирина я должен пойти и... Вы что? Я не намекаю. Я описываю простейшую ситуацию. И хватит уже убегать от нее, Алик. Ты должен будешь взять ружье... Пойти опять к соседу, всадить картечь ему под ноги, потом приставить дымящийся ствол к его лбу и потребовать поделиться так необходимыми твоей семье лекарствами. И знаешь что? Он поделится, и это спасет твоих детей. Это же грабеж. Это жизнь. Это как раз про мои слова, что в первую очередь всегда надо бояться других людей. Всегда. Это главная опасность. И знаешь что? Потом тебе придется постоянно опасаться огорченного твоими действиями соседа. Тебе придется бояться его, потому что у него тоже может быть ружье. Он имеет зуб на тебя, он жаждет мести. И он пристрелит тебя рано или поздно, Алик. Так может тебе стоит сразу прострелить ему кишки, а не ждать перестрелки в стиле Дикого Запада? Господи, а как же вера в ближних? Смешно. Покачав головой, мужчина вытащил из кармана куртки серебристый портсигар, звонко щелкнул крышкой, неспешно вытащил сигарету без фильтра, подкурил от металлической зажигалки и, убирая принадлежности в карман, кивнул появившемуся на мгновение парню оператору с пепельницей. «Мы добры к ближним до тех пор, пока в магазинах продается дешевая просрочка. Кстати, у другого твоего соседа нет лекарств, но зато есть исправный дрон, способный долететь до твоего готового поделиться лекарствами друга. Твои действия, Алик». «Да хватит уже». А третий сосед оказался с детства влюбленным в твою жену и твердо решил – сейчас или никогда. Поэтому на днях он возьмет топор и постучится к тебе в гости. Господи, хватит уже! А проезжающая мимо банда заметила свет в твоих окнах и решила убить вас всех, но сначала изнасиловать всех поголовно. Хватит, пожалуйста! Глубоко затянувшись, мужчина кивнул. Хватит так, хватит. Я ответил на вопрос твоих подписчиков, Алик. Да, уф, вряд ли они ожидали именно такого ответа, но они его получили. Давай дальше. Следующий вопрос, занявший второе место в платном голосовании среди подписчиков моего канала. Напоминаю, друзья, что вы все еще можете проголосовать рублем и поднять интересующий вас вопрос в топ, а наш уважаемый гость ответит на него. Ничто не бесплатно в этом мире, друзья, и даже смерть дорожает. Итак, вопрос. Внимательно слушаю, Алик. Самая необходимая вещь во время конца света. Такой вот вполне ожидаемый, надо сказать, вопрос. Именно вещь, предмет, нечто, что можно пощупать? Абсолютно верно. Мы живем в материальном мире, и большинство из нас твердые материалисты, верящие в превосходство предметов над духовным. Надо сказать, я тоже один из свято верующих в материальное. По вполне понятной причине озабоченные своей судьбой подписчики пытаются заранее подготовиться к самому худшему, и я разделяю их опасения. Я с вами, друзья. Алик здесь, Алик с вами. И заданный подписчиками вопрос именно о предметах. Но вы понимаете, о чем я говорю. Запас съестного, небольшой домашний арсенал, личная аптечка. Хотя не стану навязывать своего мнения и с удовольствием выслушаю вас. Или это слишком неожиданный вопрос? «Вопрос вполне ожидаемый», — возразил сидеющий мужчина. «Вот только мало купить тот или иной предмет. Надо еще уметь им обладать. Ты понимаешь, о чем я?» Речь об умении пользоваться той или иной вещью, если я правильно улавливаю». «В том числе, да». «То есть мало купить мотоцикл, на нем надо еще уметь ездить. Мало иметь ружье, еще надо уметь из него метко стрелять». «Как я уже сказал, да, и это тоже. Но стрельба из того же ружья будет невозможна, если заранее не позаботиться о нем надлежащим образом. Чистка, смазка, правильное хранение, кормление верным боеприпасом от проверенной фирмы». «Так все же ружье? Это ваш ответ?» «Нет, Алик, я говорю совсем не об этом. На такой вопрос вообще не может быть конкретного узкого и единственно верного ответа. Но раз твои подписчики проголосовали кровным рублем за мой конкретный ответ, я, пожалуй, выберу все же не ружье в качестве него, а тот предмет, что есть практически у всех. И как раз по этой важной причине. Он есть у каждого, причем почти с рождения, хотя и меняется не раз в течение жизни. Вот он». Запустив руку во внутренний карман куртки, приглашенный гость достал оттуда абсолютно обыденный для каждого и, возможно, именно поэтому неожиданный для меня предмет. На стол беззвучно лег блеснувший экраном смартфон в раскрытом чехле. Блогер Алик не скрывал своего разочарования. А я повторил этот звук в салоне старого внедорожника, испытывая очень смешанные чувства. Я-то ожидал увидеть все же нечто невероятное, редкое, особенное. Нечто, что способно в разы увеличить шансы на выживание даже для дилетанта и рохли вроде меня. А тут смартфон. Вот уж точно предмет, имеющийся у каждого. «Вижу, ты не впечатлен», — сидеющий мужчина, понимающе усмехнулся в усы. «Равно как и большая часть твоей аудитории». Но вот вам важные для запоминания и для глубокого осмысливания слова, друзья. Слушай и ты, Алик. Только убери свою снисходительную улыбку с одухотворенного дорогими лосьонами лица. Да я не... Я ни в коем случае не строю из себя всезнайку и не ставлю себя выше других. Я просто... Да-да, я знаю твой имидж. Простецкий парень из толпы. Такой, как все. Ты готов услышать мои слова, простецкий парень Алик? Я? Да, я готов. Помолчав, мужчина взглянул в камеру и отчетливо произнес. Конец света у каждого свой, ребятки. Помолчав еще чуток, он подался вперед и повторил. Конец света у каждого свой. Опять повисла тишина, беззвучно тикали секунды, и Алик не выдержал первым. «Да, мы услышали и запомнили эти слова. Конец света у каждого свой. Но что они значат, эти слова?» «У них буквальное значение. Знаешь, чем плохи все эти предсказания о библейских и прочих концах света?» «Даже предполагать не рискну». «Эти предсказания плохи своей массовостью. Там так и говорят. Рано или поздно грядет судный день, и мы все умрем. Сказке конец, и свету конец». «Звучит страшно». «Звучит слишком обще. В реальной жизни так не бывает, Алик. И плевать, какой там конец всему сущему гремит над головой. Это может быть ядерный апокалипсис или убивающий все живое вирус. Это может быть глобальный ледниковый период или прилет астероида. Плевать, что там за конец света объявили всезнайки. Даже если это падение атомной бомбы в достаточно опасной близости, далеко не факт, что погибнешь ты от ударной волны, температуры или радиации. Быть может, ты увидишь зарево, вылезешь из ванны, поскользнешься на кафеле в торопях, упадешь и расшибешь себе голову. Так и умрешь. И это будет твой личный конец света. Ведь для тебя конец всего наступит только с потерей жизни. Зато потом выжившие назовут тебя жертвой ядерной войны. Хотя ты просто поскользнулся, потому что не смотрел, куда наступаешь. А мог бы жить. Понимаешь? Не особо. Я запутался, честно говоря. Конец света у каждого свой. Мы все умрем, и большинство из нас умрет по-разному. Да, кого-то сметет гипотетическим атомным взрывом, и у них просто не будет шанса выжить, несмотря на личные качества и наличие умений выживания. Их мы в расчет не берем. А вот у остальных шансы выжить есть. А стало быть, есть все шансы отсрочить приход конца света. И вот в этот момент в дело вступают твои личные качества – и имеющиеся у тебя предметы, и их состояние. Состояние моих навыков и предметов? Именно. Мужчина в кадре одобряюще кивнул. Все будет зависеть от состояния твоих ключевых для выживания навыков и предметов. Но это одна из базовых истин выживания. Известная не всем. Что ж, ладно. А при чем тут смартфон вообще? Это ведь первое, что превратится в бесполезный мусор. Ой, Ли. А как еще? Стоит выйти из строя сотовым вышкам, стоит пропасть электричеству, и в кармане будет бесполезный кирпичик. Не соглашусь, покачав головой, мужчина накрыл ладонью свой телефон. В наше время зарядить смартфон без розетки не сможет, пожалуй, только самый незапасливый и не умеющий думать индивидуум. Но без связи смартфон всего лишь бесполезный хлам. Ты не прав, Алик. Прежде чем утверждать такое, вспомни, о чем я просил подумать буквально только что. Повтори эти слова. Конец света у каждого свой. Да. Для каждого из нас конец света может наступить в любой момент. Это надо понимать, но большинство почему-то ждет именно судного дня. Того самого момента X, когда все полетит кувырком и начнется та самая кровавая мякотка, пахнущая атомным пеплом. Но кто сказал, что мы все доживем до этого момента? Смерть может постучаться в ваш дом уже сегодня. Вот тебе банальный пример. Я лично знаю человека, угодившего под завалы, обрушившегося из-за землетрясения многоэтажного дома. Арматурой ему передавило горло. Он едва-едва мог втянуть в себя воздух тонкой струйкой. Над ним стучали и кричали спасатели. Он их слышал, а ответить не мог. Ноги зажаты, руки свободны, но стучать кулаками о бетон бесполезно, не услышат. Однако в кармане оказался смартфон. Он поймал всего один столбик сети, и этого хватило, чтобы сначала отправить сообщение жене, находившейся не дома и поэтому уцелевшей. А когда она сообщила спасателям и пришел ответ, он включил присланный ими аудиофайл, указавший его местоположение. И его нашли. Его спасли. Его спас смартфон. Его бы и так, возможно, нашли. Нашли бы, да. Но когда? И знаешь, если твое горло передавило почти не дающее дышать арматурина, а каждый ее сдвиг грозит удушьем, тут каждая секунда на счету, верно? Это я назвал один из светлых моментов. Но сколько случаев, когда люди погибли из-за сломанных или разрядившихся телефонов? А могли бы жить. К тому же, помимо своей основной функции, в наше время смартфон является сосредоточием множества полезнейших функций. Это и личная библиотека нужных книг. Это и видеотека. Ведь многим лучше увидеть, чем прочесть. Существует немало приложений, что уже спасли и продолжают спасать жизни. Стоит порыскать в сети и найдешь. А еще, благодаря смартфону, тебя можно отследить. И это еще одна его полезная функция. Думаю, находясь на грани смерти и жизни, ты предпочтешь, чтобы тебя все же отыскали, верно? Тут не поспоришь. Значит, выбранный вами предмет – смартфон. В качестве примера – да, но повторюсь, тут не может существовать единственно верного ответа. Однако смартфон – вполне приличный предмет для дискуссии. И я еще не закончил. О, прошу прощения, продолжайте. Сейчас эту запись многие смотрят как раз на своих смартфонах. Поставьте видео на паузу и осмотрите свое устройство. В каком оно состоянии? Сколько ему лет? Много раз роняли. Есть трещины в экране и корпусе. Есть претензии к работе. А батарея хорошо держит заряд? Долго? Или умирает, едва выходите из дома? А какой сейчас процент заряда, друзья? К примеру, я из тех, кто не приемлет заряда ниже 60%. А у меня телефон регулярно обновляется, батарея проверяется, и вообще я выбираю телефоны не самые быстрые, но уж точно крепкие, водонепроницаемые, ударостойкие и с мощными, долгоживущими батареями. А вы? Вы что выбрали? А защитное стекло и чехол есть? Или вы из тех, кто предпочитает владеть тончайшими, невесомыми смартфонами, что разлетаются на куски от падения с высоты в пару сантиметров? Вы можете положиться на свой девайс? Его хватит еще на несколько часов работы, или вы уже потратили последние крохи его заряда на просмотр всякой ерунды в сети, вроде обнимающихся енотов? Но еноты милые. Какой у тебя заряд, Алик? 13%. Сегодня много мотался по делам и едва успел в студию. А почему не поставил сразу на заряд? Вылетело из головы, честно говоря. Ну да. А представь, что через пару часов по пути домой с тобой что-то случится, и надо будет срочно связаться со спасателями или еще с кем. Заряда хватит? Сейчас в каждой машине есть зарядка, так что телефон подзарядить вообще не проблема. Это если машина в порядке. А если в глуши сломается как раз она, а за бортом минус 10? Я начинаю понимать, почему вы выбрали в качестве ответа именно смартфон, а не навороченное ружье. Я выбрал смартфон, потому что он есть у каждого, и каждый может оценить свое с ним обращение и его состояние прямо сейчас. Я выбрал смартфон, потому что глобальный конец света еще не наступил, а локальный у каждого свой, и наступить может в любой момент. Быть может, пока мы тут разговариваем, один из зрителей твоего подкаста уже умирает, схватил инфаркт, тянется сейчас к смартфону с моим лицом на экране, а телефон мигает в последний раз и отключается. Его конец света наступил. Ох, ну зачем же вы так? Но ваш посыл я уловил. Кто-нибудь, дайте зарядку прямо сейчас. Вижу, ты начинаешь понимать, Алик. Ты начинаешь понимать. Важно не только наличие предмета и умение с ним обращаться, но и состояние этой могущей оказаться единственным спасением вещи. Говорят, что любое висящее на стене ружье однажды выстрелит. Но с тем же успехом может и не выстрелить, если о нем не заботились должным образом. Так все же ружье или смартфон? Хотя я лично выбираю и ружье, и смартфон. Кстати, поговорим о спонсорах нашего с вами выпуска. Сегодня нас горячо поддерживают. Видео оборвалось столь же резко, как и началось. Телефон пискнул. Глянув на экран, я обнаружил очевидное. От заряда осталось 10%. Уже 9%. Смартфон я не обновлял уже давно. Ронял ли? Бывало. И переберусь-ка я в бытовку, дабы срочно поставить телефон на зарядку. Спать я отправился поздно. Хотя скорее рано. Шел третий час ночи, когда моя трезвая голова наконец-то коснулась подушки. Я очень хотел выпить пару коктейлей виски-кола, чтобы успокоить нервы, но вовремя опомнился и зло шикнул сам на себя. «Какой алкоголь, придурок! Мне завтра вставать чуть свет, и надо быть свежим и хрустким, как огородный огурец. И алкоголь здесь точно не помощник». Поэтому, открыв оба окна настежь, чтобы сквозь сетку беспрепятственно входил свежий воздух, но не чертовы летучие кровопийцы, при свете всех ламп я занялся разборкой и сортировкой огромной кучи продуктов и напитков, наваленной прямо у двери. Светомаскировкой я не заморачивался не по причине внезапно проснувшейся смелости новоявленного убийцы твари, нет. Причина была иная. Там, снаружи под тентом, все еще горел костерок, играла приглушенная музыка у вполголоса разговаривающих парней. Явись залетный бешеный в гости, первым делом он рванет на самый громкий и яркий источник раздражения. А я останусь в стороне, успею услышать звуки нападения и принять меры. И моя совесть чиста, ведь я чистосердечно предупредил парней о нависшей над ними угрозе. Но один из них усмехнулся и показал лежащий под рукой топор, а другой, без всякой усмешки, продемонстрировал мне не только топор, но и внушительных размеров нож. Планируя уехать очень рано, я вкратце обсудил с ними планы на завтра, попросив кое-что доделать в первую очередь и только затем бросать все силы на пристройку. Не забыв сказать прямым текстом, что за проявленную скорость и усердность удвою сумму. Тут уже не до экономии. Уже завтра вечером, меньше чем через сутки, я останусь без умелых рабочих рук. Само собой, постараюсь раздобыть новых умельцев, но получится это или нет, пока никому не известно. И рассчитывать надо на худшее. Сортируя продукты, я то и дело наведывался к ноутбуку, чтобы по мелочи докупить на маркетплейсе дешевых штук. Еще порцию здоровенных пластиковых контейнеров, пару больших кухонных ножей, мощный китайский фонарь, различных консервированных продуктов из тех, что не найти в обычных продуктовых магазинах, десяток неприлично дешевых букинистических потрепанных книг, неприлично дорогущую книгу про стрелковое оружие мира и средней стоимости книгу про выживание в различных условиях, добавил к товарам большую упаковку одинаковых серых носков, столько же трусов и 3 банки мультивитаминов. Следом я занялся неожиданным для ночи делом. Сходил к строительным материалам, выбрал 3 трехметровые доски, отобрал несколько брусков, вернулся со всем этим в бытовку, вооружился тем самым молотком и ценой ударенного пальца и получаса работы, соорудил дополнительную широкую полку, идущую под самым потолком и проходящую над дверью. Выглядит безобразно, согласен, зато максимально практично. Укрепив полку в ее положении дополнительными металлическими уголками, я сгрузил на нее не влезшие под стол продукты и прочие предметы, разом освободив ошеломительное количество места на полу. Теперь на кухню хотя бы можно пройти, не переломав ног. Все это время я проверял свой канал и занимался сарафанным радио, рассылая ссылку на него всем своим контактам. Тем, с кем я не общался уже давно, отправлял позорно одинаковые сообщения с приветствием и вопросом, как у них обстоят дела. Будет, наверное, стыдно, если кто-то перешлет мое сообщение одному из наших общих знакомых и выяснится, что я всем отправил одно и то же послание. Хотя нет, вообще пофиг. Мне-то ведь никто из них не написал, а я вот проявил интерес к их судьбе. Ссылку на канал получили и мои новые деревенские знакомые. Время позднее, раньше я бы постеснялся людей тревожить. Но сейчас не испытывал ровно никаких волнений по этому поводу. Подумав, составил краткий список последних покупок и отправил его в канал, присовокупив напоминание, что тем, у кого есть возможность, надо пользоваться доставкой на дом и не забывать ставить заветную галочку «Оставить у двери». Проверив свои недавние заказы, я заодно накидал небрежный пост о важности видеонаблюдения, добавив, что уже завтра, если повезет забрать заказы, займусь установкой камер и всем того же советую. Удивительно и даже странно, но пытаясь помочь людям вот так, дистанционно, возможно, давая слишком очевидные, банальные советы, я испытывал необъяснимую радость и облегчение. Впрочем, радость поутихла, когда я начал забрасывать в свой канал мясные ролики от Бажена, не забыв и видео с тем сидеющим мужчиной в зеленой куртке и его мыслями про то, что конец света у каждого свой. И только закончив со всеми делами, я закрыл окна, поправил светомаскировку, запер дверь на все задвижки, вырубил освещение и забрался в постель, включив на ноуте какой-то старый черно-белый фильм про детективное расследование, а в телефоне залез в группу своего канала, где скопилось изрядное количество комментариев, как от знакомых, так и незнакомых подписчиков. Что сразу неприятно резануло взгляд – обилие мата. А сколько тут рекламных ботов и фальшивых аккаунтов однодневок, предлагающих сказочно разбогатеть. Вздохнув, я занялся безжалостной прополкой, удаляя сообщения и баня их источники, попутно читая остальное и пытаясь понять, чего жаждут люди. А жаждали они не только новой информации, но и предлагали свои собственные материалы. Пополнив оттуда личные запасы чернушных кровавых роликов, я отправил их в канал вместе со ссылками на наспех проверенные полезные статьи по правильному поведению в опасных ситуациях и на книги, стоящие приобретения и прочтения. Надо бы и самому будет все это прочесть внимательно, когда найду время и силы. Но сейчас я уже не располагал ничем из этого, и, успев поставить телефон опять на зарядку, мгновенно отключился, успев подумать, что личную библиотеку на тему выживания и оружия мне все же создать нужно.